Параграф 9. Перемещение и нахождение объектов. Суть перемещения и нахождения объектов. Как и в повседневной реальности, пространство фазы невозможно использовать в каких-либо направлениях, если не уметь перемещаться и находить нужные вещи. Если в бодрствовании мы приблизительно знаем, где что-то может находиться и как это достичь, то в фазе мы не можем идти тем же путем, так как все эти механизмы работают по иному принципу. Причина одновременного рассмотрения перемещения в фазе и нахождения объектов в ней кроется в одних и тех же механизмах, которые позволят этим техникам существовать. Практически все они с небольшими изменениями могут использоваться как для одного, так и для другого. Изучив техники данного параграфа, человек сможет попасть буквально куда угодно и найти в фазе что угодно. Понимать такую широту возможностей нужно буквально. Единственное ограничение в данном вопросе – это возможности фантазии и сила желаний. Причем все это может касаться как реальных мест и объектов, так и вымышленных, несуществующих в действительности. В контексте перемещения не стоит акцентировать внимание на способы странствия по близким пространствам. Например, в соседнюю комнату можно просто пройти пешком, а на улицу можно выбраться по коридору или через окно. Все это естественным образом понятно, но стоит акцентировать внимание на то, как перемещаться в далекие пространства, которое находится вне рамок быстрого физического достижения. Однако сразу нужно отметить технику безопасности перемещения при первичных переживаниях фазы. Дело в том, что по неопытности часто фаза принимается за реальность, а реальность за фазу. Если в первом случае никакой опасности нет, ведь человек думает, что у него ничего не получилось и, даже встав с кровати, снова на нее не ложится. Во втором же случае существует возможность сделать опасные или даже фатальные для жизни действия. К примеру, начинающий практик, встав с кровати в бодрствовании, думая, что все это происходит в фазе, может подойти к окну и выпрыгнуть из него, ожидая привычного для фазы полета. По этой причине стоит подобным образом сокращать путь лишь после некоторого опыта, позволяющего однозначно отличать фазу от бодрствования. Если применяемые техники перемещения будут давать сбои, попадания не в то место, к примеру, нужно просто тут же снова применять технику для достижения нужного. Так или иначе, на первых порах придется потренироваться, чтобы все получалось легко. В техниках нахождения под объектами понимаются любые частности пространства, как его неодушевленные, так и одушевленные объекты. То есть, они одинаково эффективны, если находить любого человека или любой предмет утвари, к примеру. Однако есть несколько техник, которые подходят только для нахождения живых объектов. Техники перемещения. Перемещение методом телепортации. Одна из самых простых и доступных техник, с которой следует начинать новичкам. Для ее применения нужно закрыть глаза, если есть зрение, и затем делать всего одну вещь – концентрировать внимание на мыслеформе, образе того места, в которое нужно попасть. В этот момент тут же возникает ощущение стремительного полета, а после 2-10 секунд произойдет выброс в нужное пространство. Основная трудность заключается в умении концентрировать внимание на одной единственной цели – желаемом месте. Делать это нужно весьма четко, уверенно, агрессивно и без отвлечений. Любые сторонние мысли крайне сильно влияют на исполнение техники. Из-за них полет может быть очень долгий, закончиться фолом или выбросом в другое место. Перемещение телепортации с открытыми глазами. Данная техника сложна в силу того, что пространству самостоятельно нужно будет потерять стабильность под давлением сильного желания попасть в другое место. Если при телепортации полетом с закрытыми глазами мы отвязываемся от текущего места, то в данном случае этого нет. Поэтому эту технику нужно применять только при наличии опыта или уверенности в умении удерживаться в фазе. С точки зрения осуществления, практику нужно просто остановиться и сконцентрировать внимание на том, что он уже находится в нужном месте и на его образе. Важно в этот момент ничего близко не разглядывать и не трогать. В это время пространство вокруг начнет тускнеть, расплываться, исчезать, а потом будет плавно проявляться нужное место. Скорость метаморфозы пространства зависит от степени сконцентрированности на желании оказаться в нужном месте. Если концентрация будет слабая или будет плохая глубина фазы, то после того, как пространство расплывется, оно может уже не восстановиться, то есть случится возвращение в бодрствование. Перемещение с закрытыми глазами. Одна из самых легких техник. Для ее использования практику необходимо просто закрыть глаза с очень яркой мыслью, что он их откроет уже в необходимом ему пространстве. В момент закрытия глаз будет полезно себя представить во всех ощущениях, уже находящимся в необходимом пространстве, что значительно увеличит эффективность. Перемещение должно произойти здесь и сейчас, причем обязательно без полета, как при телепортации с закрытыми глазами. Перемещение концентрации на дальнем объекте. Для осуществления данной техники практику необходимо издалека вглядываться в мелкую деталь места, в котором бы он хотел оказаться. Чем пристальнее он будет пытаться разглядеть эту деталь, тем быстрее появится неожиданное ощущение, что он уже рядом с ней находится. Недостаток данной техники только в том, что перемещение касается лишь тех мест, которые изначально видны хотя бы издалека. Перемещение без разделения. Вероятно, одно из простых способов перемещения – это разделение с телом. С точки зрения осуществления техника крайне проста и очень удобна. Применить ее можно практически при любой технике разделения. Суть ее в том, что при начальных стадиях движения выхода из тела нужно сфокусировать внимание на образе и ощущении места, в которое хотелось бы попасть. Еще лучше представлять, что уже в нем находишься. Как правило, разделившись, практик уже там, где хотел. Любопытный факт. Очень часто при смене постоянного места жительства практик продолжает какое-то время разделяться с телом, все в том же доме, где привык это делать раньше. Недостаток техники в том, что разделение происходит только при начале переживания фазы, а потому применить ее получится только один раз. Потом следует прибегать к другим вариантам. Перемещение через дверь. При использовании данной техники нужно подойти к любой двери и сконцентрировать внимание, что она ведет к нужному месту. Открыв дверь, практик видит перед собой это место и переходит в него. Если дверь изначально была открыта, ее нужно полностью закрыть перед применением. Недостаток техники лишь в том, что для ее осуществления всегда требуется какая-либо дверь. Если двери нет, любители данной техники перемещения создают ее техникой нахождения объектов. Перемещение прохождением сквозь стену. Техника осуществляется простым проходом или пролетом сквозь стену с закрытыми глазами с твердой уверенностью, что за ней находится нужное место. Не обязательно в качестве разделяющего пространства может выступать стена. Это может быть любой непрозрачный объект, сквозь который можно пройти, пролететь в фазе. Дверь, щит, шкаф и так далее. Главный недостаток техники заключается в наличии необходимого умения проникать сквозь твердые объекты фазы. Также необходимое условие применения – нахождение в пространстве, где есть эти самые объекты. Перемещение нырянием. Идентичное прохождению сквозь стену техника, с той лишь разницей, что используется пол или земля под ногами, а не стены, которые есть далеко не всегда. Также для осуществления нужно закрытыми глазами нырять головой вниз с полной уверенностью, что под поверхностью находится нужное место. Естественно, требуется умение преодолевать твердые объекты. Можно нырять вниз не только в пол или землю, но и в любую плоскую горизонтальную поверхность – стол, стул, кровать и так далее. Перемещение вращением. Для применения данной техники нужно в фазе начать вращаться вокруг своей оси, с одновременной мысленной концентрацией на том, что по его прекращению практик окажется в желанном месте. Глаза во время вращения должны закрываться или зрение не должно быть ни на чем сфокусировано. Как правило, достаточно 2-5 оборотов вокруг себя. Все опять упирается в умение правильно концентрировать внимание на нужной цели без всяких отвлечений. Техники нахождения объектов. Техники перемещения. Все техники перемещения также актуальны для техник нахождения объекта, поскольку в обоих случаях речь идет об изменении пространства. В контексте нахождения нужно только вместо концентрации на месте фокусировать волю на конкретной детали пространства, которую нужно найти или изменить. В результате гарантируется при тренировках нахождение нужного объекта. но не гарантируется сохранение изначального места, откуда действие было осуществлено. Однако, если стоит цель найти объект, гарантированно находясь в одном и том же месте, тогда следует использовать описанные далее специализированные техники, которые позволят изменить лишь часть пространства. Нахождение зовом по имени. Данная техника применяется только для нахождения живых объектов. Для ее осуществления практику нужно позвать по имени нужного человека или животного, как тот войдет в помещение или как-то незаметно в нем появится. Звать можно громко, почти криком, иначе это не всегда помогает. Как правило, для результата хватает всего несколько раз произнести имя. Если искомый одушевленный объект не имеет имени или оно практику неизвестно, то нужно кричать любое имя или просто «приди, приди». Главное при этом всем фокусировать внимание на образе того, кого нужно увидеть, и желании это непременно сделать. Нахождение опросом. Для осуществления данной техники нужно подойти к любому человеку в фазе и спросить у него, где быстро найти искомый объект. Как правило, тут же дается верный ответ, после чего нужно ему последовать. Только стоит не забывать спросить именно о том, как быстро это сделать, или о том, чтобы объект был поблизости, иначе можно будет потратить много времени. Также ни в коем случае при общении с человеком не нужно сомневаться в его словах, так как это чревато моделированием ожидаемого. Недостаток техники в необходимости наличия поблизости человека и умении общаться с такими объектами в фазе, поскольку это сопряжено с определенными трудностями. Нахождение поворотом. Чтобы использовать данную технику, практику нужно сконцентрировать внимание, что нужный объект находится где-то за его спиной, и при обороте он там действительно будет, даже если только что его там не было. Важно, чтобы глаза до поворота не видели того места, где должен появиться объект. Нахождение за углом. Подходя к любому углу, нужно сконцентрировать внимание и представить, что за ним находится нужный объект. Зайдя за угол, практик увидит искомое. В качестве угла может выступать любое ограничение видимости пространства. Это не только угол дома, но и угол шкафа, угол кузова грузовика и так далее. Недостаток техники в необходимости наличия какого-либо достаточного по размерам угла. Нахождение в руке. Техника подходит в основе своей только для предметов, которые могут уместиться в руке или которые можно ею держать. Для ее осуществления необходимо сконцентрировать внимание на представлении, что данный предмет уже находится в руке. На руку в этот момент смотреть нельзя. Вскоре после внимательной концентрации возникнет сначала легкое, а потом полное ощущение, что предмет уже находится в руке. Нахождение превращением. Суть техники в умении заставлять пространство искажаться нужным образом, полностью не отвязываясь от него ощущениями. Практику нужно сфокусировать внимание на том, что в нужном месте должен появиться нужный объект. Желательно буквально захотеть его увидеть, представить, будто он уже там есть. В этот момент начнется процесс метаморфоз. Пространство начнет искажаться и тускнеть, а в нем начнет появляться нужный объект, после чего восстановится яркость и четкость, но уже с необходимыми поправками на составляющее пространство. Данная техника сложна в выполнении относительно других, и ею лучше пользоваться только при наличии определенного опыта. Дело в том, что во время метаморфозы трудно удержаться в фазе. Как видно из названия данной техники, ею можно не просто находить объект, но и создавать его из других. Впрочем, это относится и ко многим другим техникам. Типичные ошибки для перемещения и нахождения объектов. Применение техник перемещения и нахождения, не находясь в уверенной глубокой фазе, хотя это первостепенное правило. Недостаточная концентрация на желании попасть в нужное место или найти нужный объект. Сомнение в результате вместо полной уверенности в нем. Пассивное выполнение техник вместо яркого желания и определенной агрессии. Забывание пробовать снова перемещаться или найти объект, даже если техника не сработала или сработала неверно. При телепортации с закрытыми глазами отвлечение на другие мысли из-за длительности процесса, хотя должна быть полная концентрация. Применение телепортации с открытыми глазами, не имея достаточного опыта. При технике закрытых глаз забывание о перемещении здесь и сейчас, что приводит к полету, то есть технике телепортации. При перемещении концентрации на дальнем объекте рассматривание только общих черт и недостаточно внимательное рассматривание мелких деталей. При перемещении при разделении слишком позднее желание переместиться, вместо моментального желания сделать это сразу же, иначе пространство успеет создаться. При перемещении через дверь забывание сначала полностью ее закрыть, иначе будет контакт с тем, что за ней уже есть. Использование техники перемещения сквозь стену, не умея преодолевать твердые объекты. Использование перемещения сквозь стену со слишком внимательным ощущением процесса, что приводит к застареванию в ней. Забывание закрыть глаза при перемещении и нырянии вниз, вместо их постоянного закрытия в эти моменты. Недостаточная внутренняя ассоциация с одушевленным объектом при нахождении его зовом по имени. Использование нахождения объекта опросом, не умея общаться с живыми объектами фазы. Использование слишком дальних углов при использовании техники нахождения за углом, вместо того, чтобы они всегда были близкими, иначе будет уходить время на их достижение. Использование техники превращения, не имея достаточно опыта владения пространством фазы. Практика по параграфу 9. Вопросы. Какие преимущества дает умение перемещаться в фазе? Что дает умение находить объекты в фазе? Что общего в сути перемещения и нахождения объектов в фазе? Какое единственное ограничение в возможностях перемещения и нахождения объектов? Как перемещаться на совсем близкие расстояния? Когда стоит применять технику полета выпрыгиванием из окна? Что делать, если техника перемещения или нахождения объекта дала результат, который не планировался? Можно ли найти знакомого человека, применяя техники нахождения объектов? Стабильность пространства падает в глубокой фазе. Какие основные составляющие стабильности пространства и объектов? Насколько большую играет роль слуховое восприятие в стабильности пространства? Что самое главное в технике телепортации? От чего зависит скорость перемещения при телепортации? Стоит ли новичку применять технику телепортации с открытыми глазами? В какую технику может превратиться техника перемещения с закрытием глаз? Большие или маленькие детали нужно разглядывать при перемещении концентрации на дальних объектах. Техника перемещения при разделении применяется по факту свершившегося разделения или во время его начала? Лучше закрытая или открытая дверь при технике перемещения через дверь? Почему может не получиться применить перемещение прохождением сквозь стену? Важно ли при перемещении нырянием быть вместе, где можно на чем-то стоять? При технике вращения нужно представлять вращение или его делать? Можно ли применять техники перемещения для нахождения объектов? Что делать, если неизвестно имя человека, которого нужно позвать в фазе техникой зова по имени? Важно ли в нахождении объекта методом опроса уточнять, что найти его нужно еще и быстро? Насколько большой должен быть поворот при технике нахождения объекта поворотом? Подойдет ли угол забора для применения техники нахождения объекта через угол? Нужно ли закрывать глаза при технике превращения? Задание. Первое. Три ближайших фазы посвятите экспериментам с техниками перемещения, используя все подряд и перемещаясь куда захочется. Второе. По факту трех фаз, посвященных перемещению, выберите наиболее удобные техники. Третье. В следующей фазе попадите к Эйфелевой башне на Луну и каким-нибудь родственникам домой. Четвертое. Три следующих фазы посвятите экспериментам с техниками нахождения объектов, используя все подряд, в том числе техники перемещения. Пятое. По факту трех фаз, посвященных нахождению объектов, выберите наиболее удобные техники. Шестое. В ближайшей фазе найдите свою маму, а затем в том же месте найдите данный учебник «Красный глобус» и «Зеленую розу».